Рыжковский следовал за ним, как привязанный, не забывая каждые 15-20 минут докладываться Зарубину. Оперативнику было скучно. Ничего интересного программист Бабицкий не делал. Вот он зашел куда-то. Виктор, не торопясь, приблизился, прочел название на табличке у входной двери. Какая-то фирма. Ему очень хотелось проявить оперативную смекалку, войти внутрь, разыграть сценку и выяснить, к кому пришел Илья Сергеевич. Но Зарубин и Каменская строго-настрого запретили ему проявлять инициативу. В его задачу входит отслеживание маршрута движения, а уж контактами займутся другие. Виктор понимал, что это, конечно, правильно. Войдет он сейчас в эту дверь, начнет разговаривать с кем-нибудь, с охраной, например, или с секретаршей. А в это время Бабицкий пройдет мимо него к выходу. И что делать? Прерывать на полусловии едва начатый разговор и мчаться на улицу следом за ним? Нет лучшего способа привлечь к себе внимание. В офисе фирмы Бабицкий пробыл около получаса. За это время Виктор успел купить в расположенном рядом ларьке хот-дог и пакетик сока и перекусить, прохаживаясь по противоположной стороне улицы. Далее, следом за Ильей Сергеевичем, он свернул в один из арбатских переулков, где в небольшой кафешке Бабицкий встретился с молодым человеком. Виктор через стекло видел, как они уселись за столик, и тут же позвонил Зарубину. «Когда выйдут, возьми на себя нового фигуранта», — распорядился Сергей. «А Бабицкий как же?» «Его хвыля примет на парковке. Бабицкий никуда не денется. А этого молодого человека надо установить». Рыжковский набрался терпения и стал ждать. Эта встреча длилась примерно минут 40. Наконец, собеседники стали прощаться. Молодой человек вышел первым. Бабицкий еще допивал и доедал свой заказ. Едва выйдя на улицу, молодой человек вытащил мобильник и кому-то позвонил. Разговор вышел недолгим. Парень хмурился и на чем-то настаивал. Потом улыбнулся и нажал кнопку отключения. Видимо, добился своего, уговорил. Виктор понял, что пора действовать. Он быстрым шагом обогнал молодого человека, одновременно держа в руках свой мобильник и нажимая кнопки. Когда расстояние между ними достигло примерно 10 метров, оперативник остановился, повернулся лицом к догоняющему его фигуранту, изобразил досаду и сердито тряхнул рукой с зажатым в ней телефоном. «Черт!» — громко произнес он. «Ну вот так всегда». Поймав взгляд молодого человека, который оказался уже совсем рядом, Виктор быстро сунул руку в карман и вытащил 100-рублевую купюру. «Слушай, друг, выручи, а?» Он протянул деньги парню, которого ему велено было установить. «У тебя мобильника нет?» «У моего батарея села, а мне позарез надо позвонить, очень срочно. Вот, держи. Я больше, чем на 3 доллара, не наговорю. Даже меньше. Просто очень надо». Он был напорист и убедителен. И молодой человек, улыбнувшись, протянул ему свой телефон. «Вот спасибо». Виктор чуть отвернулся, встав так, чтобы хозяину телефона не было видно, что он делает, и нажал кнопку вызова. На самой верхней строке дисплея высветилось имя Соня. Через секунду появился номер телефона. Еще через секунду — время звонка. 2 минуты назад. Запомнить номер целиком Рыжковский не успел. Глаза зацепили 3 последние цифры, но и этого пока достаточно. Нужно набрать какой-нибудь номер, чтобы он остался в памяти телефона. В противном случае фигурант, если не дурак, сможет легко убедиться, что случайный прохожий на самом деле никому не звонил. Виктор набрал первый попавшийся номер. К счастью, по нему никто не ответил. Блин, опоздал. Он с расстроенной миной протянул аппарат законному владельцу. Уже ушла. Теперь скандал устроит. Ну ладно, спасибо, друг. Деньги все равно возьми. Он снова стал протягивать ему купюру, но молодой человек отказался, забрал свой телефон и ушел. Следовать за ним по пятам больше нельзя, Виктор засветился. Но это не страшно. Ему ведь какое задание дали? Установить. Не отследить маршруты и контакты, а всего лишь установить. И для этого имеющейся информации более чем достаточно. Убедившись, что фигурант скрылся в толпе гуляющих по Арбату туристов, Рыжковский снова позвонил Зарубину. После разговора с Бабицким он звонил Соне. Есть три последние цифры телефона. Неужели Седовой? Ну и дела. Ты говорил, у тебя есть какие-то завязки по мобильникам? Есть, подтвердил Виктор. Девушка-оператор как раз в той компании, которая обслуживает телефон фигуранта. Заняться? Ну, давай в темпе. И сразу же звони. Пока ты будешь до своей девушки добираться, я тебе телефончик этой Сони полностью изображу, а дальше сам разберешься.